сдерживает крик. «Терпи! Ты ведь уже большой, школьник! Ну, давай еще! Дедушка, хватит!» «Ладно, пущу!» «Не досмотрели!» «Сначала щадил руку с больной стороны, а теперь привык!» «Ничего, это можно поправить!» «Но лишняя неделя труда!» На послеоперационном посту тишина. Тяжелых больных нет. Мария Дмитриевна разбирает медикаменты в шкафу, уборку делает. Это утром-то, когда всегда дела полно. Поняла. Ну, вот видите, Михаил Иванович, даже делать нечего. Соскучились? Ну, нет. Лучше бы всегда так было, чтобы без осложнений, без смертей. Смотрю ребятишек. Ничего особенного. Нина такая же спокойная, суховато-ласковая. Что я о ней знаю? Почти ничего. Знаю, что и как она может оперировать, какую статью напишет, состояние ее диссертации, как относится к больным, что помнит, о чем забывает, как реагирует на замечания начальства, как обращается с сестрами. Это же нужно для работы. А за этим поздно перестраиваться. Почему? Нет, ты посмотри ей в глаза. Спроси, как растет ее сын. Читала ли она «Лезвие бритвы» и что думает о новой пьесе в нашем театре. Она удивится, что это шефу стукнуло. Не стоит ее смущать. Еще подумает, что заискиваю в своем теперешнем плачевном положении. Об этом никто не говорит. Вся клиника будто притаилась. Чего-то ждут. 3 месяца не оправимся от шока. Я, наверное, вообще не оправлюсь. В старости процессы приспособления сильно ослабляются. Сижу у стола и просматриваю истории болезней, анализы. Нина стоит рядом. Обычные записи. Всегда можно найти грехи. Раньше не обращал внимания, если это касалось только формы. Прошу вас, Нина Николаевна, дописать анамнез у Спивака, раз это не сделали раньше. Расспросите родителей. Примечание. Анамнез – сведения о развитии заболевания и о жизни больного. Хорошо. Подумала, трусит шеф. Конечно, трушу. Вспоминаю, утренняя конференция вскоре после аварии. Учтите, что отношение больных и начальства к нашей клинике может измениться. Руководитель ваш находится под следствием. Очень прошу быть осторожными в работе и пунктуальными в документации. Больше ничего. Ничего. Уже немного переболела. Никто из больных от операции не отказался. Никто из врачей не позволил себе ни одного злорадного взгляда. Ну, а начальство? Оно еще своего слова не сказало. Может, хочешь, чтобы тебя по головке погладили? Ободрили? Вы у нас такой талантливый, новатор. Продолжайте в том же роде. А ты не знал, что в атмосфере кислорода пожар опасен. Впрочем, я чувствую, вижу, что уважение ко мне упало. Даже у моих ребят. В общем-то, ты вел себя трусовато, товарищ. Скажешь, политика. Временное отступление. И никто не будет спорить. Нельзя делать рискованные операции после такой катастрофы. Пусть больные умирают своей смертью. Я не Бог. Нет, не Бог. Просто слабый человек, который теперь все время сомневается, имеешь ли право решать вопросы жизни и смерти. Наверное, не имею, раз так случилось. Имею право делать обычные нормальные операции, ушивать отверстия в перегородках, расширять сросшиеся створки клапанов – 4 года это делаю.